Ночь в Самаре. 10-11 августа. Из двух зол. Я очень хотел провести ночь дня рождения на смене. Ради нового опыта, наверное, и в силе общей упертости. Но когда к часу дня понял, что еще ни разу не попытался хотя бы на минуту прикрыть глаза, отвечая на звонки и сообщения с поздравлениями, было решено все-таки потратить его на празднование. Поэтому истории сегодня нет. Можно же в подобном случае дать слабину. Правда ведь? Ночь, 11-12 августа. Эффект Олимпийской. Не было сегодня интересных историй. Да и я сам не очень-то их хотел. Чтобы отойти от дня рождения, нужно время. Поэтому 12 часов механической работы. Сцепление, скорость, газ, сцепление, скорость, газ, сцепление, тормоз, сцепление, скорость, газ. Но могу рассказать об эффекте Олимпийской. Как я это назвал? Город просыпается в 4 утра. Это Хлебницы, Белочки, Бико, etc. И Олимпийская, 68. Огромный мелкооптовый рынок овощей и фруктов, который снабжает ими все эти киосочки и лоточки на улицах и, конечно же, точки на всех самарских рынках. Если работать всю ночь, то к 4-му ты уже заспанный, вальяжный, медлительный. Все как полагается. И если примерно в это время оказаться в нужном районе, то автоматом попадешь в череду мелких, коротких, дешевых заказов. Но их очень много. Люди едут на работу. И в моменте приходит понимание того, что просто необходимо соответствовать и нужно собраться. Нельзя их подводить, тупить и ныть, что ты устал и уже не можешь. Поэтому приходится экстренно собраться и стремительно ворваться в движ и к 7 утра. Когда заканчивается смена, машину сдает совсем другой человек, не тот, что был в 4 утра. Бодрый, активный, только помятый слегка и глаза красные немного. Это я и назвал эффектом Олимпийской. Там есть еще один момент, касающийся толерантности. Я ни разу за все время работы в такси не отвозил туда человека русской национальности. Сначала было неуютно и даже слегка боязно, а потом пришлось задать себе вопрос. Что мешает мне уважать этих людей? Оказалось, что ничего, только мои собственные комплексы. Так и нарабатывается толерантность, исправляя себя, а не окружающий мир. Ночь в Самаре. 12-13 августа. Преступление и наказание. Молодой парень 12 августа 2021 вышел на свободу после 3 лет отсидки. На зэка совершенно не похож. Разве что иногда в речи прорывается блатной жаргон. Сел случайно, тусили в баре. Какой-то тип на него очень настойчиво выебывался. Терпение лопнуло. Вышли на улицу поговорить, а наш герой – боксер-разрядник. 2 удара. Одним из них сломал обидчику нос. Кусочек кости дошел до мозга. Пострадавший умер то ли в скорой, то ли в реанимации. Непредумышленное убийство. Надеялись на условку, но спортсменов судят строже. До сих пор раскаивается. Очень хорошо, что тюрьма его не сломала. Он какой-то по-детски чистый, незамутненный, что ли, откровенный. Очень невозможно не поверить. Толковый парень. Да и жизнь, по сути, только начинается. 21 год. Хочет доучиться кипты, хочет работать. Пожелал ему как можно скорее вернуться к нормальной жизни, и чтобы у него все получилось. Он заслуживал. А срок со временем забудется. Постскриптум. Знаешь, как стыдно было у таксистов просить до города от зоны подбросить. Только вышел, в кармане ни копейки, а друзьям неправильно сказали, и они совсем в другом месте встречают. И первый же, у кого спросил, повез. Я у него номер телефона взял. Как деньги появятся, обязательно долг верну. Или еще как-нибудь отблагодарю. Я бы точно так же поступил, не раздумывая. Спасибо.